Кузница и кочегарка Германии. Борис Николаев зашел сегодня и сообщил тяжелую весть. Погиб генерал Полбин. Повел группу своих пикировщиков на какой-то особенно важный объект в районе Бреслау, вошел в пики и не вышел из него. Подбитый самолет врезался в землю. Когда это было, Николаев точно не знает. Он тоже знал Полбина, и мы грустно помолчали несколько минут, вспоминая этого замечательного летчика. Потом, встряхнув головой и будто бы отогнав эти воспоминания, Николаев показал мне обращение, изданное от имени Гитлера и адресованное солдатам и рабочим Селезского угольного промышленного бассейна. «Солдаты, вы защищаете великую кузницу нашего Отечества. Здесь добывают уголь, который согревает ваши семьи. Здесь куется оружие германской армии, оружие славных побед. В эти грозные часы, когда восточные орды ломятся в ваши дома, угрожают вашим женам, вашим детям, вашим родителям, вашему отечеству, будьте в этих боях мужественными и стойкими германцами, отстаивайте жемчужину Германии Силезию, кочегарку и кузницу нашего Фатерланда». Отпечатано в Берлине. В том-то и курьез, что отпечатано в Бреслау, который сейчас блокирован 6-й армией, и отпечатано с опозданием, ибо весь Силезский бассейн в наших руках. Неужели весь? Я в последние дни из-за неудобств передвижения пропустил уже несколько информаций. Николаев достал из планшета карту. По существу весь. Видишь города Катовице, Гляйвиц, Гиденбург, Бауцен, Ратибор, ну и иные. Видишь, все заштриховано красной краской. Мне сразу вспомнилась беседа со знаменитым танкистом Павлом Семеновичем Рыбалко, когда он вел бой у первого из городов Силезского бассейна. Сожалея о том, что его армии в самый разгар наступления пришлось резко повернуть на юго-запад, чтобы не замыкать кольцо окружения, он понимал, что здесь, на большом пространстве, командование, вероятно, хочет повторить столь удачный краковский маневр. Заводы остались целыми? Многие целы. В самом деле, разве не интересно будет сообщить читателям о том, что происходит на заводах этого второго Рура Германии через неделю после вступления Красной Армии? И вот Петр Васильевич везет нас с Крушинским по шоссе Бреслау-Бауцен, по одной из лучших автострад в Германии. Дорога пряма, как полет стрелы. Она разделена газоном на два полотна. Все деревни отселены от нее в сторону, а пересекающие ее дороги перелетают над нею, вознесенные вверх виадуками. Думается, что отлично эта автострада со дня своей постройки не видела такого мощного движения, которое происходит на ней сейчас. Мощного, но и странного. На северо-запад, навстречу нам, тянутся наши наступающие части. Вереницы танков, самоходок, орудий на механической тяге. Идут понтонные парки, стыдливо закрытые брезентами «Катюши». По обочинам идет пехота, потная, усталая, непобедимая пехота. Обгоняя все это, на рысях проходит кавалерийская часть. Гремят гусеницы, урчат моторы, шуршат шины. А навстречу этому военному потоку движется другой поток. Это недавние невольники возвращаются к себе на родину. Сколько их жило в разных концах гитлеровского рейха, вывезенных из разных стран. Кто знает, когда-нибудь после это будет подсчитано. А пока вот, смотря на этот поток, можно сказать много, очень много. А ведь это только те, кто дожил до освобождения, кто миновал смерть и не вылетел в воздух из четырехугольных труб Освенцима, Биркенау, Майданека. И вот они сейчас идут домой, как бы неся за плечами свою участь. Тянутся к своим очагам, не дожидаясь, пока восстановят железные дороги и наладят сообщение. Это ведь тоже непросто. В месяц буранов и метели двинуться в тысячекилометровый путь в рваной одежде, не сытыми, не обеспеченными едой. Но желание поскорее уйти из этих мест, связанных со столь страшными воспоминаниями, тяга Родины сильнее холодного разума. И вот идут, неся за плечами рюкзаки, и идут, представьте себе, весело, приветливо машут руками встречным войскам, а иногда даже и поют. А какой человеческий конгломерат движется сейчас по закопченным снегам индустриальной Силезии? Русские, украинцы, французы, датчане, чехи, словаки, сербы. Иногда где-то среди толпы шагает махноногий немецкий першерон, таща фуру с нагруженными узлами, котомками, и тогда все идут, держась за ее грядки. Но это редко. Больше все несут на себе. Под руки ведут обессиленных, поддерживают стариков. На каждом дорожном пункте им советуют: подождите. Комендатура отводит под ночлег большие здания, организованы пункты обогрева. Висят письменные уверения на всех языках. Потерпите несколько дней. Наладится железнодорожный транспорт. Развезут по домам. Нет прочь из этих мест. Скорее вон из Немеччины. Немеччина – это слово должно быть с легкой руки русских невольников. Сейчас стало, так сказать, интернациональным, синонимом рабства, издевательства над человеком, немилой подневольной работы. У меня из головы все не выходят наши девушки с их тайным комитетом в поместье Зофиенхалле. Они вот не растерялись, нашлись в этой обстановке. Но много ли таких? По дороге мы обгоняем такую группу. Высокий, плечистый мужчина тянет саночки, на них завернутый в одеяло парнишка. Другой лет 8 шагает самостоятельно. Крушинский человек добрейшей души, кроме того, он любит слушать рассказы случайных попутчиков, в которых, как он уверяет, порой можно отыскать золотой самородок. Почему эта троица движется навстречу военному потоку? Куда? Остановились, потеснились, посадили мужчину и ребят. Даже их санки, рачительный Петр Васильевич, прикрутил к бамперу машины. И оказалось, мужчина француз, а ребята русские, Морис Ламерсье из города Нанта. И русские мальчуганы из города Орши, Петя и Кирилл, 6 и 8 лет. Вот ведь какие бывают встречи сейчас на дороге Бреслау-Бауцен.